Матерь Агни-йоги. Ощущение правильно. Прилив новых энергий усилился. Сила их будет возрастать. Тело радуется этому инфлюксу. Длительная ассимиляция организма способствует их безболезненному и радостному усвоению. Не на всех будут действовать они одинаково. Возможны случаи перегорания неприспособленных организмов. Так, когда сила их достигнет своего крайнего напряжения, темные, не будучи в состоянии по свойству своей природы ассимилировать их, вынуждены будут землю оставить. Их тонкие тела тоже не выдержат этого прилива. Но светло будет светлым, ибо они радость несут нового ощущения мира. Тягость мира исчезнет тогда, ее сменит радость. Радость мира сего тягость мира заменит. Чередование огненных волн будет усиливаться в своей продолжительности. Люди все реагировать будут на них неотменно. Мысленный океан человечества, очищенный от тягости прежних напластований и мысленных отбросов, вибрировать станет волнами иной чистоты напряжения, сметая отжившие мысли минувших веков. Так будет идти очищение планеты в сфере ментальной, утверждая новую огненную ступень эволюции жизни.